В гостях на конном дворе. Выйдя из фургона, мать и детеныш оказались сразу на пастбище. Именно здесь доктор Хоффман собирался вылечить больное копыто жеребенка. Он пошел к машине за необходимыми инструментами. «Я с вами!» — с готовностью объявила госпожа Нури, забирая у него одну из сумок. «Не могли бы вы помочь нам во время операции?» — обратился доктор Хоффман к Беренсам. «Разумеется!» Доктор Хоффман посмотрел на детей. «Кроме того, мне нужен кто-то, кто сможет успокоить жеребенка и отвлечет от процесса лечения». «Можно мне?» — хотела было выкрикнуть Конни, но доктор Хоффман опередил ее. «Морец, пойдешь?» — спросил он. В душе Конни надеялась, что Морец откажется, но он кивнул и ответил. «Конечно». Конни вздохнула. Она бы очень хотела быть на месте Морица. Но он ведь так обижен на отца. Сможет ли он выполнить это поручение? Как бы то ни было, но ей, Анне, Лиске и Ларсу не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать за происходящим издалека. На пастбище располагался маленький навес, наполовину ограниченный невысоким забором. За этот забор привели кобылу, так она могла оставаться рядом с жеребенком и при этом не мешать ветеринару. Госпожа и господин Беренс вместе крепко удерживали жеребенка. Вначале он сопротивлялся, но когда Морец стал почесывать его гриву, успокоился. Госпожа Нури приподняла копыто жеребенка. Тот вздрогнул, когда доктор Хоффман вытаскивал занозу. Беренсы изо всех сил держали малыша, а Морец чесал и наглаживал его так активно, словно хотел поставить мировой рекорд. Тем временем отец Морица обработал копыта и сделал конику необходимые уколы. Наконец готово. Теперь на копыте жеребенка красовалась белая повязка, защищавшая рану от грязи. Кобылу снова пустили к детенышу, и она принялась нежно вылизывать и покусывать его. «Какой прогноз?» С беспокойством в голосе обратился к отцу Морец, когда они вместе шли с пастбища. «Ты ведь сможешь вылечить его, правда?» «Копыто в неплохом состоянии», — ответил доктор Хоффман, приобняв сына. На этот раз Морец не отстранился. Госпожа Нури улыбнулась. «Еще раз большое вам спасибо. Как я рада, что у нас такой замечательный ветеринар». «Только скоро я закрою здесь практику», — сообщил доктор Хоффман. «В следующем году мой сын идет в новую школу, и я планирую перебраться в город». «Как?» — воскликнула госпожа Беренс. «Я ничего об этом не знала». «А Морец вам разве не рассказывал?» «Нет, ничего», — ответила госпожа Беренс. Она перевела взгляд на Морица, тот хмуро смотрел перед собой. «Пожалуйста, подумайте еще раз. Вы лучший ветеринар, который у нас когда-либо был». «Может, у нас еще есть шанс отговорить вас?» — обратилась теперь к нему госпожа Нури. «Нам так нужен хороший врач поблизости. Вы видите, что иногда оказать помощь животным нужно как можно скорее. И вообще было бы здорово, если вы поддержите наш проект. Мы хотим исследовать лошадей, живущих в дикой природе, и для этого поддержка ветеринара пригодилась бы». «Звучит очень интересно», — проговорил доктор Хоффман. «Но...» «Никаких «но»!» — выкрикнул Морец. «Я так и так хочу остаться здесь, и ты это знаешь». «Тогда тебе придется добираться до школы целый час», — возразил отец. «Ну и что?» — воскликнул Морец. «Зато мне не нужно будет мотаться туда-сюда по выходным, ведь Макса я не оставлю ни на день». «Пожалуйста, подумайте еще немного», — мягко попросила госпожа Беренс. «Прошу тебя, папа, подумай», — серьезно произнес Морец. «Ты говоришь, что делаешь это ради меня, но если ты действительно хочешь сделать что-то ради меня, то давай останемся здесь». Доктор Хоффман поставил сумку в машину. «Увидимся завтра», — ответил он и на прощание погладил Морица по голове. «Подойдите все ко мне, мне нужно кое-что вам сказать», — подозвала детей госпожа Нури. «Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что проявили бдительность и спасли жеребенка. Кстати, это молодая кобылица. Мы все хотим, чтобы малышка скорее поправилась, и поэтому нужна ваша помощь». «Ну, конечно, что нам делать?» — тут же отозвалась Конни. Вам нужно держать дистанцию и ни в коем случае не кормить ее. «Ох», — разочарованно вздохнула Конни. Она представляла себе помощь иначе. «Звучит скучно, но это сейчас необходимо», — пояснила госпожа Нури. «Я понимаю, жеребёнок чрезвычайно мил, поэтому можете смотреть на него издалека. Но не стоит все время проводить здесь, у забора. Дикие лошади привыкать к людям не должны. Но вот что еще важнее, не вздумайте их кормить. Я знаю, вы хотите как лучше, но они не привыкли к фруктам и овощам, поэтому могут от них заболеть. Кормить нельзя даже сорванной травой. Эти животные попросту не привыкли к человеческой руке. Законы в табуне таковы. Только низшая по рангу лошадь может уступить свою пищу. Если вы покормите дикого коника, он подумает, что вы существо ниже рангом. И если ему доведется еще когда-то встретиться с человеком, он будет вести себя неуважительно по отношению к нему». «А как же вы? Лошади вас знают, мы это заметили», — засомневалась Лиска. Госпожа Нури кивнула. «Будучи смотрительницей, я должна следить, все ли в порядке с лошадьми, поэтому прихожу в заповедник каждый день. Лошади знают и принимают меня. Тем не менее, я веду себя сдержанно и контактирую с ними по минимуму, только при необходимости». Конни с тоской посмотрела на жеребенка. «Такой хорошенький, и даже погладить нельзя». «В качестве благодарности я возьму вас завтра с собой к заповеднику», — пообещала госпожа Нури. «Возможно, мы поедем не к лошадям, но там есть много других увлекательных мест». И хотя Конни, Анне, Лиске, Ларсу и Морицу это далось нелегко, они в течение всего оставшегося дня делали большой крюк, чтобы обойти стороной природное пастбище. Когда в сумерках в воздух, хлопая крыльями, поднялись журавли и, пролетев над конным двором, направились к месту ночлега, Конни подняла глаза к небу и проговорила: «Птица счастья, пожалуйста, сделай так, чтобы жеребенок снова был здоров. Хорошо?»